Но почему-то все эти мысли не приносили утешения, а тем паче радости. Чувство утраты не притуплялось, оно прочно втеснилось в сердце. Странное безголовое существо с выщербленной спиной и крупом выскочило из лесу, и, попав в свет костра, обрело телесную цельность, став мокрым, тихо скулящим и подвывающим Ромкой. Его серебристая шерсть на боках, брюхе и лапах будто фосфоресцировала, а шоколадные пятна сливались с темнотой ночи. «Ромка!» — тихо позвал Кунгурцев. Пес припал к земле и униженно, что совсем не отвечало его достоинству, подполз к Кунгурцеву и стал лизать ему руку теплым языком. «Прогнали тебя!» — догадался Кунгурцев. «Ах ты, бедная моя собака!» Разве могло такое случиться раньше? Путя нередко спал в машине с Липочкой, но с ними всегда делил ложе Ромка. Они рассказывали со смехом, как наваливался на них тяжелеющий во сне пес. Путя называл такие ночевки «Морфей в аду». Но, конечно, новой мадам Путятиной вовсе не хочется, чтобы с ними находился в машине мокрый, пахнущий псиной Ромка. «И потом они же молодожены», — невесело ухмыльнулся Кунгурцев. Ромка трясся от холода и обиды. Он не замечал, что шкура его, обращенная к огню, дымится и потрескивает от искр. Кунгурцев накрыл его полой плаща, прижал к себе костлявое дрожащее тело. «Ничего, Рома, ничего, мальчик, мы без них обойдемся. Спи, милый, и пусть тебе приснится заяц. Этот драйвер, ваш друг», — донесся, словно из бесконечной дали, слабый голос режиссера. «Отчего он такой счастливый и такой несчастный?» Кунгурцев помолчал, не зная, должен ли отвечать на этот вопрос. Но сибирское уважение к старости взяло верх. Наверное, от того, что нельзя строить свое счастье на несчастье других. «Ну что вы!» — голос звучал так же далеко и очень спокойно. «Мы все только этим и занимаемся. Такого счастья, которое творилось бы не в ущерб другому, просто не существует. Когда вы обнимаете одну женщину, другая, иногда неведомая, вам плачет в подушку. Это же так очевидно», — сказал он почти извиняющимся тоном. Кунгурцев молчал, и режиссеру вдруг расхотелось в чем-то убеждать его. Почему-то опять вспомнился Домингин и закиданная подушками, испачканная кровью, арена. «Слушайте, — сказал он, — вы не задумывались над тем, что страшные раны матадоров, а рог попадает чаще всего в пах, никогда не приводит к потере мужской силы?» «По правде говоря, нет», — отозвался Кунгурцев. «Ну и ладно», — подумал режиссер, — «с матадорами вообще все в порядке. И с ним самим вроде бы все в порядке. Он будет жить вечно. Снимет и этот фильм о Сибири, и еще десятки, сотни фильмов. Снимет и фильм о золотом веке человечества. Получит множество высших наград, премий и кубков. Вот только никогда не увидит маленьких сухих рук своей матери, так похожих на его руки. Но свои руки он не любил. И он сказал, не зная кому, но твердо веря, что его услышат: «Если есть хоть один шанс на миллион, что я увижу маму, забирайте ваше вонючее бессмертие немедленно». Путятин завел мотор, плотно закрыл жалюзи и включил печку. Минут через 15-20 настылое нутро машины прогреется, и можно будет раздеться. Он достал из багажника постель, разложил сиденье. Туман заволакивал луг. Он шевелился, ворочался, сплетал и расплетал белесые космы. В нем вспыхивали холодные бледные искорки. Он уже поглотил и реку, и приречный кустарник, накрыл другой высокий берег. Лишь верхушки сосен отчетливо рисовались в мутном темном небе,